Это некое начало, пронизывающее каждого человека и все человечество вместе взятое. Это тот самый библейский «первородный грех», слова в кавычках, мистически связываемый христианской традицией с духовным и с физическим любострастием и прелюбодеянием. С точки зрения оккультной традиции дан олицетворение левого пути. Те же, кто ссылается на Евангелие от Иоанна и на апостола Павла в подтверждении антропоморфной природы Антихриста, забывают, что в отличие от синоптиков, Матфей, Марк, Лука, наиболее подвергшихся богословской правке, Иоанн, евангелист, и апостол Павел говорят все время о вселенском Христе Духе, Христе Логосе, но не об Иисусе Человеке. Даже в Евангелии от Луки предостерегается от фарисейского понимания буквы Писания и слепоты к его духу. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутри вас есть». Лука 17:20-21. Соответственно, аналогично Христу понимался ранними христианами и противник Христа Антихрист, который ими не отождествлялся с телом конкретного человека. Даже приведенное выше пророчество старца Варсонофия не следует понимать буквально, поскольку он же в другом наставлении говорит: «В книгах Священного Писания и Святоотеческих попадаются места, наводящие сомнения и недоумение. Все такое надо понимать духовно. Это только намек на самую действительность, нам неведомую и недоступную человеческому языку. Некоторые же соблазняются, не понимая, что все такие слова надо понимать не в буквальном смысле, а в высшем, духовном». Преподобный старец Оптинский, Варсонофий, наставление. Конец примечания. Подчеркнем важную для нашего исследования ассоциацию Дана со змеем и Антихристом, а также нахождение города Лидды на территории этого злосчастного колена, из которого предположительно будет происходить Антихрист. Примечание. Блаватская убедительно доказывает, что 12 колен Израилевых никогда не существовали. Это аллегория, которая использовала аналогичные имена 12 племен афганцев, ответвление древних протоариев, не пожелавших идти в Индию, которые в свою очередь означают 12 знаков зодиака. Она пишет: имена предполагаемых 12 племен евреев и имена настоящих 12 племен афганцев тождественны. Но так как афганцы гораздо древнее, во всяком случае их арабская группа, нежели израильтяне, то никто не должен удивляться, встречая такие племенные имена между ними, как Юс-Суфцик, сыновья Иосифа в Пунджоре и Бунере, Заблистани, Забулон, Бен-Манассе, сыновья Иосифа Манассии среди Гхожар-Тартар, Исагури или Иссашар, Иссахар, ныне Ашнагор в Афганистане, и другие. Все 12 имен, так называемых 12 племен, суть имена знаков зодиака, как это вполне доказано теперь, во всяком случае, имена древнейших арабских племен, будучи вновь переведенными, дают имена знаков зодиака, также и имена мифических сыновей Иакова. Где следы 12 племен еврейских? Нигде. Елена Петровна Блаватская, «Тайная доктрина», том 2, дробь 1, страница 252. В этом смысле, по-видимому, совсем не случайно христианское предание связывает происхождение или, по крайней мере, место погребения Георгия Победоносца с городом Лиддой. Кому, как не Георгию, всаднику на белом коне, встать на защиту мира и не пронзить ядовитого змея победоносным копьем? Не оспаривая христианскую легенду о святом Георгии, зададимся следующим вопросом. Может быть, в сказании о Георгии из Лидды все же есть свое историческое основание, подтверждающее распятие благовестника христианства Иисуса Христа именно здесь? Ведь если мифологически Георгий Змей Борец из Лидды не есть Мессия, то есть Спаситель, то есть Христос, то в чем же тогда суть евангельского спасения и второго пришествия Христа? И не слишком ли много для монотеистической религии предпосылается борцов-победителей с олицетворением зла, сатаною, архангел Михаил, Георгий Победоносец, Христос? Сравнивая позднехристианский образ святого Георгия с каббалистическим архангелом Михаилом, необходимо отметить, что Георгий Победоносец – это идеал защитника, выражающий прежде всего христианское мироощущение, в котором характерные признаки иудейской традиции находят замену на греко-римские, а небесный и абстрактный образ архистратига Михаила приближен через пострадавшего воина Георгия к человеческой природе Иисуса. Архангел Михаил, согласно Библии иудеев, это князь еврейского народа, князь великий, стоящий за сынов народа. Дан 12.1. Его учитель и покровитель. Защищает от соперничающего князя, то есть ангела, царство персидское. Как архистратик и предводитель небесного воинства, архангел Михаил стоит за сынов Израиля в окончательной эсхатологической битве против сил зла. В агадической традиции евреев он спасает Авраама, а также трех отроков из огненной пещи, выводит Лота из обреченного Содома, спасает от смерти обреченного на заклание перед Иеговой Исаака, поставив на его место барашка, агнца, является предводителем израильтян в пустыне во время их исхода из Египта. Примечание. Мелах, статья Михаил.